Глава 6. Думал, что школа все, а нет, снова занесло туда. И снова учиться. Военному делу, причем самым настоящим образом. Именно этот лозунг висел на входе в школьный тир, ключами от которого владел душман, и стволы у него отнюдь не спортивные. Семен держал в руке настоящий боевой пистолет. «Чем хорош ТТ?» — с важным видом спросил душман. «Пробивная сила, полный улет. Броник насквозь прошивает. А твой враг малый может быть в бронике, понимаешь?» «Да понимаю. А броник бронику рознь. Можешь пробить, а можешь и не пробить. Поэтому старайся бить в голову». «Стараться или бить?» «Лучше бить», — улыбнулся душман. Пистолет старый, но выглядит как новый, пушечным салом пахнет. Не откуда-то с полей давно прошедшей войны взялся, а с армейских складов. В придачу к нему целая пачка патронов. Откуда такое богатство, можно только гадать. Семен хоть и состоял в команде, но много чего не знал, только догадывался. Селезень, может, и сволочь, но работу в команде поставил четко. Каждый знал только то, чем конкретно занимался. Знал, но никому ничего не говорил, чтобы не остаться без языка. Конспирация в команде — не пустой звук. И еще Семен мог только догадываться, зачем этот душман взялся обучать его стрельбе из боевого оружия. Вряд ли это обязательный элемент до призывной подготовки. За день Семен отстрелял пачку патронов, все 70 штук. На следующий день душман принес уже 2 пачки, на третий столько же. На 4-й день Семен сдал зачет. С 10 метров с первого же выстрела в яблочко поразив головную мишень. А на 5-й день появился Серега. «И что это значит?» Набросился он на душмана и глянул на Семена, как на законченного идиота. «А что это значит? Тренируемся?» Жора озадаченно смотрел на Серегу. «Почему только Семен тренируется?» «Ну так сейчас Семен, потом пятак подойдет». «Не подойдет пятак. Патроны только на Семена выдали». «Ну, так дядя Миша сказал». «Зачем он это сказал?» — допытывался Серега. «Откуда я знаю?» — душман отвел взгляд. «Жора, колись, если мы друзья. Кого завалить надо?» «Не знаю. Нет, правда, не знаю». Душман даже руку к груди приложил, чтобы Серега ему поверил. «Но кого-то нужно завалить. Может, не сейчас, может, потом. Когда-нибудь. Когда? Я не знаю». «Кого все же завалить надо?» «Селезень не говорил», — вмешался в разговор Семен. «Но если скажет, я готов». Хоть он и пытался сохранять невозмутимость, но голос его все-таки дрогнул. «Дурак ты, если готов!» «Дурак ты!» — сказал вдруг душман. «Если стрелять не умеешь!» «Я не умею!» «Ты умеешь, а Семен нет!» «В армию пойдет, научится!» «Какая армия?» — удивленно повел бровью душман. «Здесь его армия, и ты прекрасно это знаешь! А если не знаешь, Селезень тебе объяснит!» «Да пошел он!» «Серега, ты мне друг, я тебя уважаю, но полегче на поворотах. Или малому придется стрелять в тебя». «Ты что несешь?» — спал с лица Серега. «Да то, что ты на Селезня гонишь, и он это знает. Не от меня, но знает. Селезень нас за людей не считает. Мы для него грязь под ногами. А бабло? Все бабки к рукам прибрал, нам слезы капают. Обухает как черт, причем каждый день. Да ты и сам все видишь. Вижу, но молчу, и все молчат. А я не хочу молчать. Серега, ну ты чего?» Семен чуть ли не умоляюще смотрел на брата. За такой базар Селезень реально мог с ним разделаться. Не простит он ему бунт на корабле, а Серегу уже конкретную волну поднял. «Все, все, погорячился». Серега медленно выдохнул, давая понять, что взял себя под полный контроль. «Давайте сделаем так, как будто никто ничего не говорил», — сказал душман. «И никто ничего не слышал». «Так никто ничего... Просто за брата переживаю». «И брат за тебя переживает. Если вдруг Селезень слетит с катушек и даст отмашку малому, он тебя предупредит. И я тебя предупрежу. Ну, если вдруг... Но пока все нормально, брат. Пока никаких движений. Так что проехали». «Проехали», кивнул Серега. «А вот, остынь!» Душман протянул ему полностью снаряженный ствол, показал на мишень. Больше никаких вопросов не возникало, и отмашек со стороны Селезня не поступало. Серега продолжал заниматься своими делами, и селезень на него даже не косился. Успокоился и Семен, но, как оказалось, напрасно. Селезень действительно зажимал бабки. Все греб под себя, но братве все равно кое-что перепадало. Семен спокойно смог снять квартиру в Москве. Обмывать он собрался и новоселье, и поступление в институт. Гостей не приглашал, Клара накрыла стол на двоих. Тогда я огорошила его. «И знаешь, кто встретил меня сегодня у подъезда?» — спросила она. «Твой дядя Миша». «Лучше тамбовский волк, чем такой дядя», — сквозь зубы процедил Семен. Он ведь никому не говорил про эту однушку на старой Басманной. Даже брат пока не знал. А селезень уже пронюхал и сразу же нарисовался. Вот урод. «Да нет, нормально все было», — успокоила его Клара. «Трезвый, в костюмчике, цветы. С поступлением поздравил. И с новосельем. На кофе не напрашивался?» «В том-то и дело, что нет. Сказал, что очень уважает моего отца, и твой выбор тоже». «И выбор сказал хороший», — улыбнулась Клара. «А цветы где?» В вазе на столе стоял один только букет, от Семена. Больше цветов не было. Выбросила, вместе с корзинкой. «С корзинкой?» «Цветы, я тебе скажу». Клара восторженно закатила глаза. «И ты их выбросила?» «Но не могу же я держать в доме чужого мужчину, даже если от него в доме только цветы». «Не можешь. И тащиться от селезня не можешь». «Кто от него тащится?» — вскинулась Клара. «Еще и повизгиваешь». «Слушай, Большов!» «Что Большов? Плохой Большов? Но так брось его. И к селезню. Он мужик богатый, хату тебе купит. Сначала через конкурс красоты протащит, потом через баню. Там сипай на подхвате, будешь у него крошкой. С барского стола». «Что ты несешь?» Клара покрутила пальцем у виска. Семена это могло вывести из себя еще больше, но он вдруг успокоился. «Действительно. А чего это он с катушек съезжает? Для него это не открытие, что селезень бабник, пьяница и жмот. Ничтожество во главе львиной стаи. Ничтожество, от которого можно чего угодно. Про нанайцев. Слышала?» Шумно выдохнув, тихо спросил он. «Про каких нанайцев?» «Бойтесь нанайцев, дары приносящих». «Данайцев». «Да какая разница? Селезень, зачем, думаешь, приходил? Это он показал тебе, что знает, где мы живем. И мне показал, чтобы мы не расслаблялись, чтобы ты его боялась». «Зачем ему нужно, чтобы я его боялась?» «А это психологический прием такой. Сначала напугаешь человека, а потом держишь его в постоянном страхе. Человек устает бояться и сдается. Понимаешь?» «Хочешь сказать, селезень взял меня в осаду?» В раздумье повела бровью Клара. «Но ты же не сдашься?» «Даже не сомневайся». Преданно посмотрела ему в глаза Клара. «А селезня бояться не надо. Не надо». «Я и не боюсь», — покачала она головой. «А он хочет, чтобы боялась. И чтобы я за тебя боялся. Хочет», — вздохнул Семен. Селезень что-то задумал. Избавиться от кого-то хочет. Возможно, от Сереги. Далеко не лучшая идея — убить своего врага рукой родного брата. Но у селезня есть поводок, на котором он может держать Семена. Этот поводок Клара, и сегодня он стал еще немного короче. Селезень ясно дал понять, что с Кларой может случиться всякое. «А я за тебя действительно боюсь. И убивать за тебя буду», — ничуть не смущаясь, заявил Семен. «Будешь убивать?» — шарахнулась от него Клара. «Я не хочу. Но если селезень не оставит мне выбора...» «Селезень совершит непростительную ошибку, если заставит Семена убить родного брата. Гораздо проще и правильнее будет убить самого селезня». «Но убивать нельзя». «За тебя? За тебя можно». «Не надо так говорить». Клара обвела руками его шею и ткнулась лицом ему в грудь. Так они и стояли, в надежде остановить время, в котором у них все хорошо. Селезень еще только что-то замышляет, но ничего не делает. Семен еще никого не убил, и с Кларой у него все хорошо, квартира у них. Сейчас они выпьют вина, посидят немного, а потом до утра будут любить друг друга. Время действительно замерло на целую ночь. А утром все закрутилось, завертелось. Утром его ждал серьезный разговор с душманом. «Ну что, пацан, готов к зачету?» — спросил он, положив ему руку на плечо. Тяжело положил, но еще тяжелее посмотрел в глаза. Они стояли в тупичке между двумя пятиэтажными домами. Видеть их могли, а слушать вряд ли. «Зачет непростой, да?» «Непростой». «Серега правильно сказал, да? Замочить кого-то надо». «Сереге ничего не говори. Не надо». «Если я скажу, значит, я слюнтяй?» «Если ты скажешь, значит, ты испугался. А зачем ты мне такой нужен?» «Короче, человечка одного нужно убрать. Я его знаю». «Знаешь, но с плохой стороны». «Кто?» «Это знает только Селезень и я. Не боишься узнать?» Душман не просто смотрел в глаза в ожидании ответа. Он его требовал, рассчитывая на решительный ответ. И Семен его не подвел. «Не боюсь». «Тогда лови. Миндаля завалить надо». Семен не понимал, зачем валить миндаля, когда во главе Карасевских по-прежнему стоит Тарас, но спрашивать не стал. Его дело маленькое. Ему сказали, он сделает. Нельзя убивать людей, но миндаля можно. И не потому, что Костя плохой человек из вражеской команды. Сейчас главное не получить заказ на родного брата. «Почему миндаля?» — спросил душман, продолжая смотреть прямо в глаза Семену. «Потому что миндаль против Тараса пошел. Карасевские его реально уважают, но за ним идут не сильно. Ты меня понимаешь?» «Не очень». «Миндаль против Тараса пошел», — терпеливо повторил душман. «И все это знают. Что Тарас должен сделать?» «Завалить миндаля». «А завалим его мы, и все Карасевские будут думать на Тараса». «И что?» «Мы сделаем из миндаля героя, а из Тараса чудовище». «А смысл?» «Карасевские начнут мочить Тараса». Все больше хмурился душман. Похоже, он и сам не понимал, что за кашу они собираются заварить. Как-то слишком уж сложно, как-то слишком уж мутно. Гораздо проще сразу завалить Тараса, чтобы уж наверняка. А если начнут, но не закончат? По-любому раздрай у Карасевских начнется. Нам это на руку. Твой план? Или Селезень придумал? А если и Селезень, может, он понимает, что нельзя твоего брата трогать? Мой брат сейчас здесь, как миндаль у них там. Семен махнул в сторону Карасевки. И Селезень это знает, кивнул душман. Он хотел успокоить Семена, дескать. Серега хоть и взбрыкнул, но ему ничего не угрожает. «От кого знает?» «Ты думаешь, от меня?» — оскорбился душман. «Я ничего не думаю. Серега мне друг, а я друзей не предаю. И не говори ничего Сереге». «Жора, долго запрягаешь. Ты спросил, я ответил. Сказал, что да. Все, мое «да» — это железно». Голос у Семена звучал твердо, и душману он смотрел в глаза с уверенностью профессионала, но под коленками слабость. Так хотелось сесть или хотя бы обо что-нибудь опереться. Всего-то убить миндаля. Всего-то. Может, Сереге все же сказать? Он так не хотел видеть Семена киллером. Но сможет ли Серега защитить Клару? Значит, решено? Да, решено. Ты сам-то в себе уверен? Малый, не перегибай. Когда? «Не сегодня. Но ствол я тебе уже сейчас дам». «Зачем?» «Ствол боевой, незаконный, привыкая к чувству опасности». Душман глянул на окна ближайшего дома. Никто за ними не наблюдал, но все-таки он увел Семена за гаражи. Там достал из-под ветровки знакомый ТТ. Семен узнал его по царапине на спусковом крючке. «Теперь это твоя пушка. Напишешь заявление на имя начальника РОВД, мол, нашел ствол, несешь сдавать. Это тебя отмажет, если менты заметут. Ствол нашел, мочить никого не собирался. Ничего не знаешь». «Да понял я все», — поморщился Семен, с видимой небрежностью сунув ствол за пояс. Оружие придумал дьявол, иначе откуда в нем столько магии? Семен уже мечтал гоголем зайти в кафе и небрежно засветить волыну перед пацанами. Даже Серега не держал при себе ствол, получал из рук Селезня в случае надобности. А Семена уважали, он и при делах, и при оружии. Эта мысль кружила голову, но не избавляла от сомнений. Действительно. Зачем душман рассказал ему сказку об отношениях миндаля с Тарасом? Уж не для того ли, чтобы заострить внимание на брате? Да нет, Селезень хоть и знает все, но трогать Серегу не собирается. А Семен вот расслабился, получив ствол. А вдруг менты уже на стреме? Повяжут его, и никакое заявление не поможет. Но ничего не произошло. Бочонок взял их с душманом в рейд, прошвырнулись по автосервисам, собрали дань. Один мастеровой стал возникать. Платить он согласен, но если брать с него, будут в меру. Бочонок схватил мужика за шкирку. Со всей силы врезал его плечом об стену. Но беднягу ударился еще и головой. Чуть сознание не потерял. И Семен даже не покосился на бочонка. Как будто тот правильно все сделал. Стадный инстинкт, сильный наркотик. Освободился Семен поздно вечером. Ствол спрятал в Пехорске, в Москву отправился пустой, от греха подальше. Чем ближе подъезжал к дому, где ждала его Клара, тем сильнее возмущался своим отношением к людям. Бандит он, рэкетир, вымогает деньги. Несчастные данники ненавидят его, а обычные люди его боятся. Нельзя так. Но в то же время он понимал, что завтра вернется в свой родной Пехорск, и если душман скажет, что нужно ехать убивать, он возьмет пистолет и вместе с ним отправится на дело. Клара не открывала дверь, и пришлось воспользоваться своим ключом. В доме порядок, кровать застелена, посуда вымыта, вещи в шифоньере, а Клары нет. Платье в шкафу висит, сарафан, босоножки в коробке, туфли на каблуке в прихожей стоят, а кроссовок нет. В джинсах Клара куда-то уехала, в кофточке. Занятия в институте еще не начались, она никуда не собиралась. Но разве не могла соскучиться по родителям? Мама ее из Саратова вернулась, брат там, в Пехорске, друг брата. Впрочем, Вадим мог нагрянуть к ней сюда или просто подкараулить ее возле дома. Она в магазин, он к ней, а еще селезень подкатить к ней мог. И Семен знал, что добром это не кончится. Хорошо, если Клара к родителям уехала. А если все-таки селезень или Вадим? Мысли метались, как взлетевшие утки над камышами. Слева пальнут, справа, снизу, сверху. Несчастные птицы не знают, куда податься. И селезень мог Клару похитить, и Вадим, да кто угодно мог. А еще Шустов мог отчудить, посадить Клару под замок. Но это как раз не страшно. Проблема с домашним арестом решается легко. А вот если Клару похитили, тогда без пистолета не обойтись.